Квартира Леонидова. За окном ночь крутила вокруг фонаря снежную крупу. — Метель за окном, Нюша, — сказал Леонидов. — Через 10 дней Новый год. В квартире уютно светила лампа под зеленым абажуром на столе. Буржуйка раскалилась до красна. Олег подошел к письменному столу, посмотрел на портрет Лены. — Нюш, давай ее уберем. Мы с тобой ей в друзья не годимся. Леонидов потянулся к портрету. В дверь громко постучали. Олег взглянул на часы. 11:50. Он открыл ящик письменного стола, вынул браунинг, передернул затвор, поставил на предохранитель, подошел к двери. — Кто? — Откройте, ЧК! Леонидов открыл замок. Сделал 2 шага назад. Выдернул из кармана браунинг. На пороге стоял Мартынов. — Василий Николаевич, мы к нему в гости, а он нас со стволом встречает. В квартиру вошел Манцев. — За поздний визит, простите. Пустите? — Прошу. «Мы не с голыми руками», — Мартынов поставил на стол бутылку коньяка, положил сверток. «Здесь натуральный лимон и ветчина». «Да, закуска знатная», — засмеялся Леонидов. «Вы с работы, значит, голодные?» «Есть малость», — сознался Мартынов. Леонидов достал из-за окна сковородку со свининой и солдатский котелок с жареной картошкой, поставил на буржуйку и начал сервировать стол. Манцев сел рядом с Нюшей и почесал ее за ухом. Кошка доверчиво потерлась о его руку. — Есть такая примета, — сказал Леонидов. — Если кошка доверяет человеку, значит, он добрый. — К сожалению, обо мне это знает только ваша кошка, — печально ответил Манцев. Он встал, прошелся по комнате. Долго смотрел на портреты Ратовой. Задержался у фото Леонидова в форме Союза городов с Георгиевским крестом на груди. — Солдатский Георгий, большая награда. Не боитесь держать это фото на всеобщем обозрении? — Не боюсь, Василий Николаевич, мне стыдиться нечего. Я журналист, жизнь свою прожил честно. — Это мы знаем, Олег Алексеевич, — ответил Манцев. — Прошу. Леонидов рукой показал на накрытый стол. Сели. Выпили по первой. — Олег Алексеевич, — Манцев из кармана кителя вынул статью Леонидова. — Мы ее прочли, спасибо вам. Мы многое поняли об этой группе. — Банде, — поправил Леонидов. — Нет, дорогой друг, группе. Я бы назвал ее контрреволюционной. Мы просим вас воздержаться от публикации. — Олег, — мешался Мартынов. — Мы вышли на них. Твоя статья может испортить все дело. Ты написал классно. И ты напечатаешь ее 2 недели. Мы посоветовались с руководством. Тебе разрешили принять участие в разработке этой группы. — Не может быть, — ахнул Леонидов. — Может, — засмеялся Манцев. Нам нужна ваша статья. Завтра приезжайте к нам, получите мандат и познакомитесь с интереснейшими документами. За это и выпьем. Они чокнулись.